Я задумался. Осборн ждал от меня какой-то реакции, и я высказал предположение. Он делал все это с помощью компьютеров? Верно. То, что он проворачивал с бакалейной лавкой, я еще понимаю. Но гораздо чаще Клюк проникал прямо в базовое программное обеспечение и затирал все сведения о себе. Энергокомпания никогда не получала платежей ни чеками, ни как-то иначе, просто потому, что, по их мнению, они никогда и ничего Клюгу не продавали. Ни одно правительственное учреждение никогда и ничего о Клюге не знало. Мы проверили все, от почтового ведомства до ЦРУ. А что, если Клюг не настоящая фамилия? Возможно, но ФБР нет его отпечатков пальцев. Рано или поздно мы узнаем, кто он такой. Но это ни на йоту не приблизит нас к ответу на вопрос, что произошло. Убийство или самоубийство? Осборн признал, что испытывает определенное давление. Его убеждают закрыть дело, хотя бы ту часть, что касается смерти Клюга, и списать все на самоубийство. Он, однако, в самоубийство не верил. А что касается второй половины истории, всех этих махинаций Клюга, то их расследование никто прекращать пока не собирается. «Теперь все зависит от этой стрекозы», — сказал Осборн. «Жди!» — фыркнул Хал и пробормотал что-то про азиатов. «Эта девушка все еще здесь? Кто она такая?» «Какая-то компьютерная звезда из Калифорнийского технологического. Мы связались с ними, сообщили, какие у нас проблемы. И вот кого они нам прислали». По лицу Осборна нетрудно было понять, что ни на какую помощь с ее стороны он не рассчитывает. В конце концов, мне удалось от них избавиться. Когда они уходили по садовой дорожке, я взглянул в сторону дома Клюга. Возле него стоял серебристый Феррари Лизы Фу. Ходить туда мне было совершенно незачем. Я прекрасно это знал и потому занялся ужином. Когда я готовлю запеканку из тунца по собственному рецепту, она гораздо лучше, чем можно судить по названию. Потом я вышел во двор за овощами для салата. Я срывал помидоры и думал о том, что надо бы охладить бутылку белого вина. И тут мне пришло в голову, что наготовил я вполне достаточно для двоих. Я никогда не делаю ничего наспех, поэтому я сел и обдумал эту мысль. В конце концов, меня убедили ноги. Впервые за всю неделю им было тепло. И я отправился к дому Клюга. Решетки за открытой настежь дверью не оказалось, и мне подумалось, как странно и тревожно выглядит незакрытое, незащищенное жилище. Остановившись на крыльце, я заглянул внутрь и позвал. «Мисс Фу!» Никто не ответил. В прошлый раз, зайдя в этот дом, я обнаружил мертвого человека. Лиза Фу сидела на скамеечке от рояля прямо перед консолью компьютера. Она сидела в профиль ко мне, поджав коричневые ноги. Я видел ее спину и пальцы, зависшие над клавиатурой. На экране быстро пробегали слова. Она подняла голову и сверкнула зубами в улыбке. «Кое-кто сообщил мне, что вас зовут Виктор Апфел», — сказала она. «Да, дверь была открыта». «Жарко», — пояснила она и оттянула двумя пальцами майку у шеи. «Чем могу быть полезна?» «Да, в общем-то...» Сделав шаг в полутьме, я споткнулся обо что-то на полу. Это была плоская коробка, вроде тех, в которых доставляют на дом большие порции пиццы. Я готовил ужин и понял, что там хватит на двоих. И тогда подумал, может быть, вы... Я замолчала растерянно, потому что в этот момент заметил кое-что еще. Вначале мне показалось, что она сидит в шортах. На самом же деле, кроме майки и узеньких розовых трусов от купальника, на ней ничего не было. Ее, похоже, это совершенно не смущало. «Присоединитесь ко мне за ужином». Ее улыбка стала еще шире. «С удовольствием», — ответила она, легко вскочив на ноги и пронеслась мимо меня, оставляя за собой слабый запах пота со сладковатым оттенком мыла. «Я вернусь через минуту». Я оглядел комнату, но мои мысли все время возвращались к Лизе. Пиццу она, видимо, запивала пепси. На полу валялось множество пустых банок. Пепельницы стояли чистые. Клюк, вероятно, курил? Лиза – нет. Четко обрисовывались при ходьбе мышцы ее икр. На пояснице у нее росли крошечные мягкие волоски, едва заметные в зеленом свете экрана. Я слышал, как журчит вода в раковине. Смотрел на желтые странички блокнота, исписанные в манере, которую я не встречал уже много лет. Ощущал запах мыла и думал о ее коричневой с легким пушком кожи и легкой походке. В гостиную она вернулась уже в джинсах с обрезанными штанинами, сандалиях и новой майке. На старой значилось «Barrows Office Systems». На этой же, чистой и пахнущей свежевыстиранным хлопком, изображались Микки Маус и замок Белоснежки, причем уши Микки Мауса вытягивались назад. Я двинулся за Лизой на улицу. «Как мне нравится ваша кухня!» — сказала она. Раньше я никогда не обращал внимания на обстановку своей кухни. Ее словно перенесли в капсуле времени со страниц «Лайфа» начала 50-х годов. В углу стоял старенький покатый холодильник, крышки столов были покрыты желтой плиткой, которую сейчас можно увидеть только в ванных комнатах. На кухне вообще не было ни грамма пластмассы. Вместо посудомоечной машины у меня стояла двойная раковина и проволочная сушилка. Ни электрооткрывателя для банок, ни уплотнителя для мусора, ни микроволновой печи. А самой новой вещью был, пожалуй, смеситель, купленный 15 лет назад. Я умею и люблю работать руками. Люблю чинить. «Хлеб просто бесподобный!» — воскликнула Лиза. «Хлеб я испек сам». Она подобрала остатки подливки хлебной коркой и спросила, можно ли взять добавки.